только холодно. Мерзнут ноги, мерзнет душа, подмерзает искусство, которого я являюсь сеятелем. Сеете разумное, доброе, вечное, Некрасов. Нетопленные театры с полузамерзшими зрителями напоминают музей восковых фигур, которые мне поручено растопить глаголом своего полупризнанного искусства и превратить в людей. При напряженном труде выше темпы, при сверхдозволенной медицине и затрате сил я получаю сомнительное удовольствие от удовольствия зрителей или слушателей, которые мимоходом послушали какой-то наивный бред о красивых чувствах и разошлись под шумок, покачивая головами и добродушно улыбаясь. Есть же, мол, еще такие чудаки, чтобы приступить опять к своим примусам, авоськам и разговорам, завистливым, злобным и мелочным. А я получаю взамен холод номера и холод одиночества. Таким образом, мне платят продуктами из рефрижератора, свежезамороженной и потому безвкусной дрянью. Океан равнодушия захлестывает меня. Чем больше живет человек, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться. «Все неверно, все жестоко, все навек обречено», — говорит поэт Георгий Иванов. И, увы, это так. Мы живем трудно, неустанно боремся за каждое препятствие, напрягаем все силы для преодоления сволочных мелочей, учимся, постигаем, добиваемся побед, напрягаем свое мышление и разум до предела. И как только мы добиваемся, наконец, ясности мысли, силы разума и что-то начинаем уметь и знать и понимать, нас приглашают на кладбище. Нас убирают, как опасных свидетелей, как агентов контрразведки, которые слишком много знают. И другие новые, юные, неопытные начинают разбивать свой лоб о то, что нам уже давно известно. Такова жизнь. И нам, старым и мудрым, как змеи, остается только улыбаться и притворяться, что все хорошо, все правильно, все так, как надо. Все еще придет, все еще будет. Чтобы не разочаровывать их, начинающих жизнь, тех, кто идет за нами. Жизни как таковой нет, есть только огромное жизненное пространство, на котором вы можете вышивать, как на бесконечном рулоне полотна, все, что вам угодно. Вам нравится токарный станок, влюбляетесь в него. Говорите о нем с волнением, с восторгом, с экстазом, убеждайте себя и других, что он прекрасен. Вам нравится женщина, то же самое, обожествляйте ее. Не думайте о ее недостатках, вам хочется быть моряком, океаны, синие дали. Делайтесь им, только со всей верой в эту профессию и так далее. И вы будете счастливы какое-то время, пока не надоест токарный станок, не обманет женщина, не очертеет море и вечная вода вокруг. Но все же вы какое-то время будете счастливы. Жизни как таковой нет, есть только право на нее. Бумажка, ордер на получение жизни. Жизнь надо выдумывать, создавать, помогать ей бедной и беспомощной, как женщине во время родов. И тогда что-нибудь она из себя, может быть, и выдавит. Не надо на нее обижаться и говорить, что она не удалась. Это вам не удалось у нее ничего выпросить, по бедности своего воображения. Надо хотеть, дерзать и, не рассуждая, стремиться к намеченной цели. Этим вы ей помогаете, и ее последнее слово, как слово матери вашей, всегда будет за вас. Но помогает она только тем, кто стремится к чему-то, ибо нас много, а она одна, и всем она помочь не может. Есть люди, которым судьба оказывает большой кредит. Вот вам, тебе, радости жизни, благополучие, достаток, удачи, успех и прочее. Пока бери, а потом сосчитаемся. Ну, если человек оказывается недостойным этих милостей, ее у него их отнимают. Но все же какое-то время, и часто очень длительное, он их имеет и наслаждается ими. Мне же судьба не дает ни гроша в кредит. За все мое кажущееся благополучие я плачу наличными. И какой ценой? Самой завышенной. Как платят ростовщику с процентами. Я получаю только заслуженный отдых, только заработанные кровью, потом и нервами деньги, и ничего даром или легко. Вот встав в 6 утра, машина я мчусь на станцию Невинномысскую, там сажусь в поезд и томлюсь в нем весь день.